393. Гуру. Происшедший дух знал, а ум не хотел верить. Послали подтверждение. Бесполезно сейчас думать, кто виноват, надо помогать срочно. Темные напрягают все силы, чтобы вред и разрушение углубить и расширить. До вас добраться хотят. Полумеры и снисходительность не помогут.